Дело было в том, какие это были имена: Лили Поттер, Джеймс Поттер, Северус Принц Снейп и Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. С Джеймсом все понятно, как-никак муж. С Северусом тоже более-менее ясно. Знал Дамблдор о некоторых шалостях помешанного на зельях мальчишки, но вот его-то собственное имя туда каким боком затесалось. Он вообще девочками не интересовался после смерти сестры. Но факт, вот он, сомневаться в точности ритуала не приходится. Снейп мастер, и действительно мастер своего дела. Если проведенный им ритуал показал такие результаты, то это действительно так. Оставалось теперь только понять, как такое возможно. Дамблдор успокоился и задумался. Он сел за свой стол, погрузился в свое сознание, используя методы окклюменции, стараясь очистить его, пролистать воспоминания. Минут через 10 Альбус в ярости сбросил оставшиеся приборы со стола на пол. Паршивка. Шипел сквозь зубы он. Вот же дрянь, гадская грязнокровка. Продолжил ругаться он, вцепившись в собственные волосы. Был случай, когда эта девчонка пришла к нему, уже после окончания учебы. Пришла за советом, как раз по срокам, около того времени, как Северус сорвался. У нее вроде были вопросы по поводу восстановления воспоминаний, видимо мальчишка где-то по воле эмоций напортачил, раз эти вопросы появились. Но вот дальше сам Дамблдор не помнил, что было. Целых 40 минут из его воспоминания исчезли. И так качественно, что он нашел следы только сейчас, по прошествии 12 лет, когда специально начал искать их. Паршивка. Дрянь. Но талантливая дрянь. Вспомнить только, как легко она окрутила Джеймса Поттера на крайних курсах Хогвартса, как крутила тем же страдальцем Северусом все время обучения. Даже кобелем Блэком умудрялась манипулировать. Даже странно, что он в этом списке не значится. Видимо потому, что Блэки и так в родстве с Поттерами. Та еще хитрая и расчетливая бестия. Выходит, она собиралась прибрать к рукам и самого Альбуса Дамблдора, точнее его личную библиотеку, состояние и артефакты. А что, достаточно было дождаться, пока он и умрет, провести с Гарри официальный ритуал проверки крови и все. Визингамот признает за ним все права на наследство, ведь других детей у Альбуса нет, а Аберфорд вряд ли надолго переживет брата. Да и даже, если переживет, сын имеет больший приоритет наследования. Вот ведь дрянь, не убей ее тогда, Том, и все бы у нее получилось. Но, что же теперь с этим делать-то? Первое и самое срочное. Северус однозначно не должен об этом помнить. Ведь в его голове Лили, святоша, воплощенный символ чистоты, всего самого светлого и непорочного, на который он посмел, который он запятнал. А ведь это мысль. Альбус подвинул к себе лист пергамента, достал узловатую волшебную палочку и направил ее на надписи. Около 40 минут кропотливой работы, и четвертое имя с листа исчезло бесследно. Великий светлый манипулятор с кряхтением поднялся и пошел к лежащему в углу все еще без сознания Снейпу. Бессознательность – удобное состояние для легилимента. Меньше щитов, нет необходимости воздерживаться от применения палочки и вербальных формул. Так что своим опрометчивым нападением Зельевар сам развязал директору руки. Мальчишка, закончив, Альбус привел Снейпа в чувство. Долго и обстоятельно полоскал ему мозги по поводу ошибок, последствий, ответственности за свои поступки. В итоге Зельевар через полтора часа вышел от него абсолютно разбитый и раздавленный чувством вины перед своим ангелом, осознанием собственной низости и мерзости, но с твердым намерением стойко нести ответственность до конца, чего бы это ему не стоило и на что бы не пришлось пойти ради этого. А Дамблдор остался в кабинете. Ему предстояло теперь основательно обдумать и разложить по полочкам всю ситуацию, с учетом старых и новых данных. Ведь, как ни крути, а Гарри, его сын, пусть не только его, но других-то детей у него все равно нет, да теперь уже и не будет. И как быть с планом, с Томом, с крестражим во лбу мальчика, ведь убивать собственного сына? Нет, достаточно погибшей от его руки сестры. Но как же сделать так, чтобы мальчик во всем этом остался жив? Как же сделать? Гарри Поттер сидел в библиотеке и внимательно читал книги по магической медицине. Он так-то и до того в этой теме успел уже более-менее разобраться, но вот именно теперь штудировал литературу с особым тщанием, как перед этим столь же скрупулезно изучал ритуал, о котором говорили профессора. Достать кровь Дамблдора оказалось несложно. Дистанционно управляемый маленький робот-насекомое с системой забора крови и анестетической обработки места укола, оставленный в кабинете директора после новой беседы о классном профессоре зельеварения. К как и добавить капельку этой крови к своей во время проведения ритуала с Нейпом. Точно так же с кровью самого Зельевара, но вот сама возможность иметь несколько отцов одновременно ставила Гарри в тупик. Леонид ведь в генетике разбирался хорошо, даже очень хорошо для своего времени, как и в биологии, как и в евгенике. А тут, оказывается, такой простор, что дух захватывает от перспектив, если соединить передовую науку с магией. Как успехи, Гарри? Мягко улыбнулся Дамблдор сидящему в кабинете напротив него мальчику с чашечкой чая в руках. «Все еще ведешь осаду профессора Снейпа?» «Да», — вздохнул юный Поттер. «Блицкрик не удался, приходится вести позиционную войну. Но я упорный, не сомневаюсь», — ответил директор. «Но все же, почему зелья? Ты ведь проявляешь большие способности в чарах, да и профессор МакГонагалл тобой довольна. Меня восхищают возможности, даруемые этой областью магической науки», — отпил из чашки, тщательно смакуя и оценивая вкус жидкости. «Мальчик, я слышал, профессор Флитвик дополнительно с тобой занимается. Тебе нравятся его уроки? Декан – отличный боец. Мне есть чему у него поучиться», – покивал сам себе мальчик. «Одно расстраивает. Его уроки мягковаты. Он относится ко мне, как к ребенку». «Забавно это слышать от ребенка», – улыбнулся в свою чашку Дамблдор. «Действительно», – признал правоту собеседника юный Поттер. «Но как иначе сказать, что я могу больше способен учиться быстрее? А ты способен, действительно способен или тебе это только кажется?» Без улыбки, с серьезным лицом, даже отставив на стол чашку с недопитым чаем, спросил Дамблдор. «Я всегда реально оцениваю свои силы», тоже серьезным тоном ответил юный Поттер. «Мой мозг может больше, и мое тело достаточно тренировано, чтобы за ним успевать. А как ты относишься к трансфигурации, Гарри?» Вновь, словно по щелчку пальцев, вернул свою прежнюю манеру доброго слегка ироничного дедушки всея магической Британии Дамблдор. «Очень уважительно, сэр», с потешной на его детском лице серьезностью кивнул тот. «Я имею степень мастера трансфигурации», как бы между прочим заметил Дамблдор. «В отличие от Минервы, которая пока только подмастерье, это не секрет для меня, мистер Дамблдор, сэр». Пожал плечами мальчик. «Ваша официальная биография есть во многих печатных источниках в свободном доступе, так что я с ней ознакомился». «Похвально», — улыбнулся директор. «Всегда полезно иметь хотя бы общее представление о тех, с кем общаешься или работаешь. Уберегает от многих неприятных ошибок», — кивнул, соглашаясь мальчик. «Как насчет добавить к твоему расписанию еще пару часов занятий дополнительно? Со мной, как раз и проверим реальность твоей оценки своих сил, прежде чем я укажу Филиусу на его недочет в твоем обучении», — подарил добрую и всепонимающую, но вместе с тем наивную улыбку Поттеру Дамблдор. «В неделю», — немного скептически уточнил тот, прикинув что-то в уме. В день взгляд директора стал слегка насмешливым. «Каждый день, считая выходные и праздники, разумеется, это», — крепко задумался мальчик. «А если не потяну, то смогу отказаться позднее», — осторожно уточнил он. Дамблдор отрицательно покачал головой, не меняя выражения лица. «А вы сами не передумаете», — тот снова покачал головой. «Я ведь правильно понимаю, что такие предложения делают один раз, да», — последовал утвердительный кивок. «И никаких клятв, просто обучение, без последующих взаимных обязательств», — снова утвердительный кивок. «Я могу подумать», — отрицательное покачивание головой. «Тогда я согласен», — профессор выдал свой ответ мальчик. Дамблдор кивком этот ответ принял. Глава 19. «Гарри, я твой отец», — понуро, ожидая грома и молнии на свою голову, признался Северус Снейп. «Классно», — разулыбался во все свои сколько у него там в 11 лет зубов Поттер. «Значит, вы научите меня варить зелья, Поттер», — зарычал Зельевар. «Я тут вам душу открываю, а вы опять про свои зелья. Во-первых, не Поттер, а теперь уже Снейп. Во-вторых, не про свои, а про ваши, и не зелья, а зелья», — воодушевленно поправил профессора дерзкий мальчишка. «Ну а поили вы мою мать зельями, переспали с ней, и что, небо другого цвета стало от того, что я это узнал? Семейный сейф Поттеров для меня закрылся? Нет, а раз нет, то научите меня варить те самые зелья, которыми ее опоили. Вдруг, когда вырасту, стану таким же уродом, как вы, и чтобы переспать с девушкой, мне придется ее опаивать. Научите, научите, научите, научите». Северус Снейп проснулся в холодном поту с сильно бьющимся сердцем у себя в хогвартских покоях. Он проморгался, вспомнил, где находится, вспомнил и со стоном упал обратно на кровать. «Сегодня, Как и вчера, его снова мучил вопрос, рассказать или не рассказать Поттеру, Снейпу. Поттер Снейпу, тьфу, гадкому мальчишке о том, что он тоже его отец. Даже сам вопрос звучал до того глупо, что Зельевар глупо захихикал, снова сев в кровати и схватившись руками за голову. Подобные мысли и сны медленно сводили его с ума. О, магия! Как же просто было, когда он винил себя просто в ее смерти. Гадкий мальчишка, весь в отца. Минерва МакГонагалл сморгнула и даже протерла глаза. Снова мерещилась эта дурацкая мышь. Вот уже третий день она ее повсюду преследует. Куда бы женщина ни пошла, стоило ей расслабиться и отвлечься, как на периферии зрения начинало что-то тихонечко шевелиться. Но стоило резко перевести туда глаза, как там снова ничего не было. Главное, никакой закономерности в появлениях этого призрака не было. Он мог являться каждые 5 минут, а мог всего пару раз в день. Иногда ей удавалось даже увидеть усатую мордочку с черными бусинками глаз, но стоило сморгнуть, как ее снова не было. Если это чья-то шутка, то слишком злая. К тому же, никто над ней не смеялся, а ни одному бы школьнику не хватило выдержки потратить столько усилий на столь сложную шутку, но при этом ни разу не посмеяться и даже не похихикать. Почему мышь? Просто она убила мышь на своем уроке. Новенький Рейвенкловец-первокурсник принес ее на занятие. Обычную серую мышь. Ничего примечательного, наверное, выловил ее где-то в замке и принес на урок. Это разозлило профессора, да еще и инстинкты анимагической формы. В общем, убила она эту мышь, отобрала и свернула голову, а из трупика трансфигурировала стаканчик для перьев. На следующий день стакан исчез, хотя должен был простоять замагиченным не меньше, чем до конца учебного года, но не простоял, превратился обратно в мышь, точнее в трупик мыши, который шевельнулся, поднял свою мордочку и понюхал воздух. Минерва сморгнула, на столе был просто мышиный трупик, притом не свежий, который шевелиться даже не думал. Профессор выбросила его в ведро для бумаг. В конце урока его там уже не было, а Минерву начал преследовать этот призрак. Он ей уже даже во сне являлся, не говоря уже о ванной, спальне и столовой. Это сводило ее с ума. Сколько она еще так продержится, прежде чем сама отпросится у директора в Мунга? День, два, неделю, месяц. У Кверинуса Кверрила произошла неприятность. Разом исчез весь чеснок из его класса, личных покоев и даже с кухни Хагвартса. Остался только тот, что был напихан у него под одеждой и тюрбаном, но весь остальной исчез. Он пытался приказать хагвартским эльфам доставить ему еще чеснока взамен утраченного, но те ссылались на то, что он и так перетаскал к себе весь чеснок с кухни, запас кончился, а новый покупать директор распоряжения не давал. Кверинус предлагал деньги, чтобы мерзкие ушастые коротышки купили еще, но те без приказа директора покидать замок за частными покупками отказывались. И это как раз было прописано в школьных правилах, ведь очень многие чистокровные студенты об эльфах знали и пытались использовать для различных неразрешенных делишек, поэтому им запрещалось выполнять приказы, требующие от них покидать замок от кого бы то ни было, кроме непосредственно директора, а в замке чеснока не было. К Дамблдору со своей проблемой Кверинус почему-то идти не захотел. Постеснялся, наверное, но даже невооруженному взгляду простого школьника было понятно, что отсутствие доступа к свежему чесноку буквально заставляет сходить профессора защиты от темных искусств с ума. Утром в пятницу школьная сова принесла Гарри записку от Хагрида с предложением заглянуть к нему на кружечку чая с кексами. Поттер примерно прикинул время между занятиями с Флитвиком и обучением у стрёмного старика Дамблдора, директорский пост и предложение об обучении менее стрёмным в понимании Гарри старика не делали. Получалось, что время заглянуть к такой колоритной личности, как лесничий, на минутку, хранитель ключей Хагвартса, у него отыщется. Стук в дверь избушки лесничего получил громкий и убедительный ответ в виде оглушительных угрожающих звуков, отдаленно напоминающих собачий лай, примерно как ручной пекинес алабая. А еще дверь явственно содрогалась от того, как это что-то скреблось об нее с той стороны когтями. Радовало только то, что дверь была под стать избушке и рвущемуся наружу зверю, надежной, дубовой, толстой, проклепанной железными полосами в две ладони шириной, на соответствующих петлях. «Назад, клык, назад!» — перекрыл лай внушительный голос самого лесничего. И голос этот действительно внушал. Дверь распахнулась, открыв взор у мальчика громадного лохматого лесничего, с заметным усилием удерживающего за ошейник громадного лохматого черного пса. Та еще картинка. Если бы Гарри умел бояться, то непременно бы испугался, но он не умел, он только оценивал риски. И риск, по его оценкам, в этой ситуации был минимален. «Заходи», — махнул Поттеру рукой великан. «Назад, Клык!» Уговаривать себя мальчик не заставил, он кивнул и вошел. В избе была всего одна комната. С потолка свисали окорока и потрошенные птицы, фазаны, куропатки, глухари. Над входом на гвозде висел охотничий лук, в углу стоял арбалет с колчаном болтов к нему. На открытом огне очага висел закипающий медный чайник, а в углу стояла большая железная кровать с лоскутным одеялом на ней. «Ты это, располагайся, чувствуй как дома», — сказал Хагрид, почесав в затылке, и отпустил ошейник пса. Тот осторожно подошел к мальчику, приседая на лапах и опуская, отворачивая в сторону голову, словно чуял за фасадом наивного ребенка матерого хищника, к которому надо относиться со всем уважением, но так как хищник в гостях у хозяина, то не тронет, но вот где-то за порогом этой избушки такому лучше дорогу не перебегать. Гарри благосклонно почесал пса за ушами, после чего тот немного расслабился и начал вилять хвостом. В это время Хагрид разливал чай по большим глиняным кружкам на столе и выкладывал кексы на тарелку. Судя по звону тарелки, кексы были явно тверже, чем зубы мальчика. Проверять это опытным путем не хотелось. Правда, пахли они одурительно вкусно, не идя ни в какое сравнение с тем, чем кормили в замке. Вообще, Гарри тут нравилось. «Ты это, парень, угощайся, что ли, у меня тут все по-простому», — снова почесал пятерней затылок лесничий. «Спасибо», — искренне улыбнулся мальчик, пододвигая кружку и беря один кекс. Он понюхал содержимое кружки, и глаза его удивленно расширились, после чего он очень осторожно отхлебнул содержимое и блаженно зажмурился. Те травы, что щедрой рукой заварил в своем чайнике Хагрид, были столь редкими и ценными, что достать их в открытой продаже было очень и очень трудно. Все они обладали разными укрепляющими и придающими сил свойствами, были подобраны в нужной пропорции и великолепно друг с другом сочетались. К тому же чай из них был просто очень вкусный. Откуда такое чудо? Насладившись вкусом и эффектом зелья, назвать это просто чаем, у мальчика язык бы не повернулся, — кивнул на кружку он. Хагрид довольно улыбнулся и тоже отпил из кружки. «Мамка твоя научила такой чай заваривать, светлая ей память», — с гордостью и благодарностью ответил он. «Мороки с им, конечно, много, но вкус того стоит». «Мамка», — задумался мальчик, припоминая, как при первом знакомстве Хагрид рассказывал, что Лили Эванс захаживала к нему и просила ей лес запретный показать. «Ты говорил, она травками всякими интересовалась?» «Было такое дело», — кивнул Хагрид. «Было. А ты, что же, то же того, в травках разбираешься?» «Да». И судя по голосу и выражению простоватого лица, вопрос был не праздный. «Учусь пока только, но кое-что понимаю». «Да», — отозвался Гарри, отпивая еще немного зелья. «Учишься, стал быть», — повторил великан, вновь почесывая свою макушку. «И как тебе Хогвартс?» «Большой, да, по первости в нем все блукают, путь отыскать не могут». «Большой, ай», — согласно протянул мальчик, разводя руками. Зелье начинало действовать, и тело наполнялось силой, лицо раскраснелось, было субъективно хорошо, а будь у мальчика эмоций, так и настроение поползло бы неудержимо вверх. Правильный чай, для правильной беседы. На лесничего он тоже действовал, и заметно. Гарри решил, что примерно понял Хагрида и, подыгрывая ему, начал рассказывать про свои первые недели в Хогвартсе, про курьезные случаи, расписывал профессоров, их забавные повадки, пожаловался на Филча. Хагрид легко и с радостью поддержал беседу, выбалтывая много такого, что в других условиях узнать было проблематично. Лесничий ведь тут уже лет 50 обитает, много и про многих знает, кого-то, как того же Снейпа или Флитвика Спиздюков, еще помнит. Все на глазах у него были. Уже одна эта беседа дала мальчику очень многое. Но ведь у лесничего явно и дело какое-то к нему было. Причем, Гарри уже начинал догадываться, какое именно. Хагрид, невзначай, когда они уже перемыли косточки всему преподавательскому составу, вдоволь насмеялись и теперь расслабленно пили зелье, начал Гарри, достав из специальной кобуры на бедре свою правую палочку, трансфигурированную в малый десантный нож с ферритовой заточкой, которым порезал каменный кекс на маленькие кубики-кусочки, один из которых закинул в рот и с удовольствием принялся рассасывать. «А мне ты те травки покажешь, которые мамка моя смотрела?» «А, покажу, конечно», — радостно согласился лесничий. «Только это, идти до них далеко, засветло надо». «Так, не проблема, авось выходной завтра. Я к тебе с рассветом зайду, не рано, наслаждаясь вкусом и эффектом тоже совсем непростых кексиков», — ответил Гарри. «Самый раз», — согласился Хагрид. «Ты, я гляжу, птичка ранняя, не то что эти», — неопределенно покрутил рукой тот, и одобрительно посмотрел на нож в руках мальчика. «Кто рано встает, тому Бог дает», — сначала на русском, а после перевел смысл высказывания на английский Поттер. «Это правильный подход», — покивал лесничий. «Одобряю». Гарри просидел в гостях у великана еще часа два, наслаждаясь теплом, грубым уютом, приятным обществом, а в обществе лесника ему было на самом деле приятно и легко, легкой беседой и вкусным угощением, затем ушел на занятия к директору. А может, стрёмный старик Дамблдор не так уж и был неправ, когда ругал Лили Эванс нехорошими словами, думалось Поттеру, когда он смотрел на конопляное поле, к которому привел его Хагрид. Кусты были красивые, породистые, Гарри навскидку сортов 9 самых ходовых насчитал, и это только на первый беглый взгляд. Да еще высокий магический фон местности явно шел растению на пользу. Чуть дальше была поляна опийного мака, не сильно уступающая размером. Но Хагрид беспечно махнул рукой, фигня, мол, для простецов, да и возни много, тут дальше поинтереснее будет. И действительно, дальше было только интереснее. Такие травки были, за которые Азкабан положен, а были и такие, за которые сразу убивают, не спрашивая. Где-то полянка, где-то подлесочек, где-то пещерка, где-то овражек, где дикоростом, а где явно специально высажено. А не ходят тут чужие-то? Мимоходом поинтересовался мальчик. Не, сюда не суются. Их рогоговы детки гоняют в основном. Да и так, жутиков-милашек разных хватает. Запретным-то лес этот не просто так кличут. А кентавры и оборотни, те туда, дальше, к замку ближе живут. Не, тут чужие не ходят, и как-то сразу оно верилось. Видел пару раз Гарри по пути арагоговых деток, мелькали в отдалении их внушающие уважение мохнатые многоногие туши, да и других жутиков-милашек Хагрид между делом показывал, с любовью и лаской расписывая, какие они замечательные клыкастенькие, зубастенькие пусички-дусички. Нравились они ему, а они уважали его, а Дамблдор знает, на обратном пути уточнил Гарри, помня безграничное уважение и почтение лесничего к последнему. Дамблдор-то, может, чего и знает, он же великий волшебник, но я не рассказывал, да он и не спрашивал. Это ж все Лили работа, я только это, на подхвате. Да вот, как убили ее, по привычке присматриваю только, да собираю, чего помню, как собирать-то да хранить, вот. А продавать не пробовал, это ж все больших денег стоит. Не, покрутил головой великан, надурит меня, или прибьют, я уж по привычке. Рога единорожьи, что они по весне сбрасывают, да шерсть их, что на деревьях, когда линька у них, оставляют, через директора продаю. Ну и еще, чего попросит, если достать могу. А так, денежка, она бы не помешала, да, почесал в затылке Хагрид. Может, и возьмешься, у Лили хорошо получалось, бойкая была девка, да, ты мне так доверяешь, Хагрид. А если я тебя надурю, пристально посмотрел на лесника мальчик. Не, ты не надуришь, уверенно сказал великан, глаза у тебя, как у мамки твоей. Прибьешь ясиче, да, а дурить не станешь. Правильные у тебя глаза, как у мамки, говоришь, глаза. Ага, кивнул Хагрид. Говорю же, бойкая была девчонка. Война была, боялись ее у пиванцы не зря. Как ты меня прочел-то, вздохнул Поттер. По клыку он людей чует, и по глазам. Правильные у тебя глаза. Глава 20. Драко Малфой долго думал и набирался смелости для этого шага. Смелости выбирал подходящий момент, подбирал место, пытался застать его в этом месте. В конце концов отбросил всяческие планы и пошел прямо в библиотеку, туда, где его видели чаще всего, Рейвенклавец же, где его еще искать. Удивительно, но этот неуловимый Поттер действительно оказался там. Драко решительно двинулся к занятому им столу, игнорируя удивленные и заинтересованные взгляды немногочисленных других посетителей этого храма знания и пыли. Поттер, подойдя и остановившись в шаге от сидящего с книгой мальчика, обратился к тому Драко. Он бы, наверное, чувствовал себя уверенней, если бы за спиной были Крэб с Гейлом, но в библиотеку их затащить было проблематично. Отец сообщил мне, что ты рос и воспитывался у маглов. Это значит, что сейчас ты достаточно плохо разбираешься в реалиях магического мира. Но скоро ты непременно узнаешь, что есть несколько династий волшебников, которые гораздо круче, чем все остальные. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Я помогу тебе во всем разобраться, Он протянул руку для рукопожатия. Поттер удивленно его слушал, оторвав взгляд от книги, которую читал до этого, затем посмотрел на протянутую руку и словно оцепенел на мгновение. «Ты», — с трудом выдавил из себя мальчик, — «ты хочешь дружить со мной?» Сумел таки вычленить главное для себя из достаточно странно построенной фразы. «Ты уверен?» «Да-да», — с внезапно прорезавшимся сомнением подтвердил Малфой. «Ты ведь совсем меня не знаешь. Ты уверен, что хочешь дружить со мной? Не просто выполнить поручение отца, а именно дружить, не как Малфой с Поттером, а именно как Драко с Гарри?» «Уверен, тверже, чем раньше», — ответил беловолосый мальчик. «Даже, если я окажусь чудовищем гораздо худшим, чем тот, чье имя не принято называть в приличном обществе. Если я сотнями убиваю людей, лично обрывая их жизни собственными руками, не гнушаясь самых бесчестных способов и приемов, если мои политические и жизненные взгляды не совпадут со взглядами твоего отца или даже твоими», — продолжал наседать Поттер, встав со своего места и повернувшись всем телом к Малфою. «Пусть, уже и сам начал заводиться тот, даже если я утоплю мир в крови, ради собственного развлечения и страсти к спорным глобальным экспериментам», — выдал еще один убийственный аргумент потешно серьезный 11-летний мальчик другому слишком серьезному 11-летнему мальчику. «Я и сам не ангел», — решил пошутить Малфой, выдавив бледную улыбку. Поттер ухмыльнулся какой-то только ему понятной смысловой нагрузке этой шутки беловолосого. «И слава магии», — ответил он, — «двух ангелов этот мир не переживет. Будем дружить». «Я, Гарри», — с размаху пожал все еще протянутую руку Поттер. «Будем», — немного бледновато улыбнулся в ответ Малфой. «Я, Драко». «Вы, вообще-то в библиотеке, молодые люди. Извольте вести себя тише», — поднялась со своего места мадам Пинс. Мальчишки тут же состроили виноватые моськи и пообещали вести себя тихо. Гарри Поттер сидел в библиотеке и, приложив к колбу стакан холодного тыквенного сока с 5 ложками сахара в нем, читал пришедшее ему утром письмо. Письмо принес задумчивый ворон, искренне считающий себя белым. Птица была уникальна, и с ней была связана небольшая история. К первому дню рождения своей новой подруги Гарри хотел сделать подарок этой подруге достойный и остановил свой выбор на ручной птице-почтальоне. Вот только подруга была необычной, соответственно, и птица должна была быть единственной в своем роде. Мальчик долго искал, но не смог найти готового варианта, который бы подошел под его критерии уникальности. Тогда он решил сам создать то, что ему нужно. Он купил в зоомагазине на Косой Аллее 30 разных волшебных птиц, пришлось заказывать и ждать присылки, ведь в наличии такого количества сразу не было, и начал делать над ними экскремент. Это намеренная ошибка в слове, ведущая свои корни от одного из любимых анекдотов Леонида. Да и вообще, сама фраза Гарри нравилась. Он частенько ее повторял, приступая к очередному делу, вызывая недоумение у тех, кто мог находиться рядом. Подошел к делу обстоятельно, использовав для своих целей лаборатории кампуса Медвей Гринвичского университета. В результате опытов мальчика из 30 выжили всего 3 птицы. Маленький сычек Адольф, ворона заткнись и попугай Попка. Адик свихнулся быстрее других, убив как-то, будучи под действием галлюциногенных веществ, выделенных из наркотических грибов, 3 больших филинов. Гарри его отметил как перспективный образец. В результате сычек обзавелся титановыми когтями и ядовырабатывающей железой Тайпана, подведенной к микроотверстиям внутри этих когтей. Ну и прошел натаскивание на кровь, а также курс ниндзя-диверсанта, разработанный для него добрым мальчиком. Ворона заткнись научилась говорить. Правда, выражалась исключительно 3-этажным матом на великом и могучем, а еще умудрялась постоянно сбегать, куда бы ее ни заперли. Попугай Попка освоил в совершенстве 14 языков, научился на них читать, но полностью разучился летать, видимо, это было последствием применения самопальных боевых стимуляторов памяти и постоянного употребления ЛСД. Но все это было не то, ни одна из этих 3 птиц девочке не подошла. В конце концов Гарри просто повел Луну в магазин волшебных животных, где эти 2 увидели друг друга. Ворон Луну, а Луна Ворона, и начали общаться. Разум Гарри в тот момент буквально выдал синий экран от попыток анализа сцены знакомства этих 2. Тем не менее птицу мальчик купил девочке безо всяких возражений и разговоров, вообще молча, отказываясь вообще слушать пояснения подруги, продолжавшей общаться с вороном, опасаясь, что его логичный разум снова даст сбой. Своих птиц он, правда, тоже пристроил. Адик поселился в рощице рядом с домом башни Лавгудов, получив строжайший наказ: «Бдите защищать». Попка пришелся по душе Луниной маме и теперь помогает ей на работе, а «Заткнись» Гарри продавал гоблинам периодически. Те испытывали с ее помощью надежность своих сейфов, и как-то их мнение об этой самой надежности с каждой очередной покупкой нагло и говорливой, а паршивка умудрилась как-то обзавестись иммунитетом к Силенце, птица все больше шаталась. Так вот, Гарри читал письмо. Гарри пытался понять письмо. Гарри пытался расшифровать письмо всеми известными ему методами и алгоритмами криптования. А ворон ждал ответа, задумчиво разглядывая перья своего крыла на просвет. Луна спрашивала, каково иметь трех отцов. При том, что Гарри из Хогвартса еще ни разу не писал ни ей, ни кому бы то ни было еще. Еще девочка делилась своими впечатлениями от поездки с отцом в Бангладеш, рассказывала о тамошних красотах и занимательных зверушках, виденных ей лично и узнанных только по байкам, легендам, преданиям. Для нее особой разницы не было, для девочки они все были реальны, как сама реальность. Вскользь еще Луна просила не бросать в одиночестве беспечно плачущих девочек в туалетах и быть осторожнее на высоте. Мальчик отставил стакан, применил на нем охлаждающее заклинание и снова прижал его ко лбу. Ключ к разгадке скрытого за текстом смысла все еще не хотел находиться. Глава 21. Двое мальчишек лежали на крыше астрономической башни и смотрели на звезды. Один был черноволосый, у второго прическа блестела свежевыпавшим снегом под полной луной, ровным до бритвенной остроты кромки диском приклеившейся к небесной тверди. Тот, что прятал лоб за темной челкой, был в магловском спортивном костюме, белоголовый в теплой мантии факультета Слизерин. Не знал, что отсюда настолько удивительный вид открывается, восхищенно вздохнул светловолосый. Такое чувство, что я король мира, выше меня нет никого, а все остальные лишь насекомые под моими ногами. Потрясающие эмоции. А на что это похоже? Испытывать эмоции? Удивляться? Ровно и негромко спросил темноволосый. То есть ты правда ничего не чувствуешь? С долей недоверия и жалости в голосе спросил блондин. Совсем ничего? Почему же? Боль я чувствую. Голод, температуру окружающей среды, вкус, запах, гравитацию. У меня полный набор тактильных ощущений, возразил мальчик в магловском спортивном костюме. Это понятно, резким движением руки отмел возражение слизеринец. Но радость, гнев, печаль, грусть, страх, веселье, ярость, любовь, с эмоциями у меня туговато, признал темноволосый. Я помню те, что были у меня до 8 лет, но сейчас ничего подобного не испытываю. Но, уловил некоторую недосказанность слизеринец, что-то все-таки есть, закончил свою мысль темноволосый. Я много читал разной литературы по психологии, психиатрии, философии, теологии, общался с психологами, психотерапевтами, художниками, писателями, музыкантами, анализировал их, себя, и пришел к выводу, что у меня присутствуют как минимум чувства удовлетворения и любознательность. Мне нравится узнавать. Нет, если точнее, то узнавая новое, я испытываю что-то похожее на физическое удовольствие, так же, как и ставя людей в различные логические тупики, сбивая их с толку, выводя из равновесия. Еще мне нравится вызывать у людей эмоции и наблюдать за ними. Это интересно. Вот, интерес. Интерес я тоже испытываю. Мне так кажется, по крайней мере. Но ты выглядишь довольно эмоциональным. Именно, выгляжу. Я хорошо изучил проявление чужих эмоций, достаточно для того, чтобы имитировать свои с должной степенью достоверности. Еще я хорошо контролирую и управляю реакциями своего тела, теми, что у людей считаются рефлекторными, неуправляемыми, завязанными на эмоции, такими как потоотделение, кровяное давление, ток крови, повышение или понижение температуры своего тела, сужение или расширение зрачков, тремор, выброс адреналина. Частично даже могу управлять регенерацией тканей, ускоряя или замедляя ее. Способен волевым усилием остановить кровотечение из раны. Естественно, что при таких возможностях я хороший актер. Не по Станиславскому, конечно, но мне верит. Это забавно. Забавно, удивился такой трактовке слизеринец. У тебя есть чувство юмора, это же чувство, так ведь? Не знаю, драка. Это же не математика, а рифмантика. Как тут поставить четкое определение? Это вот чувство, это эмоция, а это вообще ощущение. А чувство юмора? Смеяться мне нравится. Это стимулирует выработку эндорфинов в мозгу, гормоны такие М-вещество такое в крови, которое позволяет чувствовать удовольствие в чистом виде, так сказать, пояснил темноволосый тому, ласково назвал Драко. Однако именно смеяться, совершать резкие, частые рваные выдохи, сокращая диафрагму, не обязательно. Мне достаточно самому решить, что это забавно, чтобы запустить процесс выработки соответствующих гормонов. Как-то это все, замялся Драко. Неприятно, предположил черноволосый. Мерзко, расчетливо, неправильно, странно, наконец сумел подобрать нужное слово белоголовый. Я хотел сказать, странно, я пытаюсь понять, но мне трудно. Поэтому ты написал отцу, спокойно спросил темноволосый, доставая из кармана свернутой трубочкой пергамент. Что? Встрепенулся Драко. Гарри, откуда это у тебя? Это же мое письмо. Ворон Луны прилетел не один, немного непонятно ответил тот, кого назвали Гарри. Луна, кто это? Начинал нервничать Драко. Моя подруга, пояснил Гарри. Она странная, не так, как я, но никак не меньше. Я пытаюсь ее разгадать, но у меня ничего не получается. Словно она не в этом мире живет. Точнее, не только в этом мире, но одновременно в каком-то еще, а то и не в одном. При этом ее информированность о некоторых вещах, не то что удивительно, она вовсе невозможна. Но и на дар предвидения не очень похожи, по крайней мере на те случаи, что описаны в Хогвартской библиотеке. И с кем прилетел ее ворон? Глядя на несколько мелких капелек крови, что в свете луны были видны на пергаменте, сглотнул начавший что-то понимать слизеринец. С Чернобылем прилетел Адольф, пояснил мальчик, сычек-убийца. Он перехватил отправленную тобой школьную сову и принес мне письмо. Ты его читал? Вовсе похолодел и сравнялся цветом лица с цветом своих волос Драко. Нет, не читал, ответил Гарри и передал свиток белоголовому. Ты ведь мой друг, правда? Правда, кивнул Драко, принимая свое письмо. Действительно, печать не была сломана. Но зачем? Он уже ничего не понимал. Всего лишь решил вернуть тебе письмо, по ошибке отобранное Адиком. А что такое? Глядя прямо в глаза слизеринцу, спросил черноволосый. И от этого спокойного, равнодушно внимательного взгляда по спине Драко пробежал табун холодных мурашек. Ты ведь мой друг. Там написано что-то нехорошее. Про меня? Покажешь? Белоголовый нервно сглотнул, но кивнул, соглашаясь. Я написал отцу о том, что мы подружились и подбодрил мальчика улыбкой Гарри. Вот только глаза его оставались холодными и спокойными. И о том, что ты мне про себя рассказал, словно ныряя в холодную воду с высокого обрыва, выложил слизеринец и крепко зажмурил глаза. Драко, мягко сказал Гарри, ты, мой друг, я рассказал тебе о своей проблеме с эмоциями, как другу. Я надеялся, что эта информация останется только между нами. Вообще все, что я рассказываю тебе, будет оставаться между нами. Хорошо, виновато кивнул Драко. Он достал волшебную палочку, положил свиток на крышу и коротким заклинанием воспламенения сжег его. Это не повторится, Гарри. Могу дать тебе непреложный обет в этом. Не надо, улыбка черноволосого стала мягче. Даже холод глаз вроде бы уменьшился. Друзья ведь доверяют друг другу. Доверяют, растерялся слизеринец. Если не доверять, то какая же это дружба? Согласен, поднялся на ноги темноволосый. Согласен, вздохнул, виновато опустивший глаза белоголовый. Понимаешь, Драко, подойдя к мальчику и положив ему на плечо руку, проникновенно сказал темноволосый. У меня много секретов. Грязных секретов, страшных секретов, опасных секретов. И я готов открыть их тебе все, ты ведь мой друг. Если ты захочешь, конечно, их узнать. Но, уловил недосказанность теперь Драко, это опасные секреты. Если ты кому-то о них проболтаешься, то эти секреты убьют тебя так же верно, как падение отсюда на камни двора внизу. Как и всех тех, кому ты их расскажешь, будь то родители, знакомые, да хоть Дамблдор или Волдеморт. Некоторые секреты способны убить даже их. Драко посмотрел вниз, за край крыши и снова нервно сглотнул. Ему как-то само собой, помимо воли, представилось, как рука, что сейчас лежит у него на плече, вдруг становится жесткой, сильной, уверенной и толкает, сбрасывает его за этот край. Как он падает на едва виднеющуюся где-то внизу, в темноте брусчатку. И так это видение ярко встало перед глазами, что ноги стали ватными, а пальцы похолодели. «Ты понимаешь меня, Драко?» «Да-да», еле справился с задрожавшей челюстью тот. «Ну вот и славно», — улыбнулся Гарри, ободряюще похлопал по плечу товарища, отчего тот чуть не свалился с проклятой крыши, едва удержавшись на ватных ногах, после чего вернулся на свою теплую мантию, расстеленную на черепице, и лег, подложив руки под голову. Белоголовый тоже не остался стоять столбом. Он осторожно, боясь лишний раз глянуть за край, уселся прямо там, где стоял, поскольку ноги его не держали. «Ты ведь специально привел меня сюда, да?» Спустя какое-то время молчания, спросил Драко. «Мне казалось, это была твоя идея». «Нет», беспечно пожал плечами Гарри. «Ты спровоцировал и просчитал меня, без упрека, скорее самому себе, чем собеседнику», сказал слизеринец, постепенно начавший возвращать самообладание. «Что ты сказал шляпе, чтобы она не отправила тебя в Слизерин?» Спросил, как макглавский закон Кирхгофа для участка цепи соотносится с наложением двух и более заклинаний на один объект, по каким параметрам идет сложение, а какие получаются обратно пропорциональными количеству наложенных заклинаний, снова пожал плечами черноволосый. «Естественно, при этом я держал в голове все нужные формулы и даже успел проделать несколько простых преобразований, представив объект, как узел цепи, а заклинание, как взаимодействующие элементы, имеющие сходные параметры, после чего попросил подсказать, какие именно параметры можно выделить у заклинания, чтобы можно было подставить их в формулу». В этот момент она непечатно меня послала и выкрикнула про Ривенкла. «Ни Дементора не понял из того, что ты сейчас сказал, но вполне понял решение шляпы. Про Аскабан пояснять не надо». Заранее вскинул руку в восстанавливающем жесте Драко. «На самом деле это естественно все совершеннейшая чушь, но в тот момент мысль казалась мне интересной», улыбнулся небу темноволосый мальчик. «Думал, что так можно выйти на магическое программирование, но, к сожалению, это так не работает. А у тебя есть мечта, Драко?» Резко переменил тему он. «Наверное», не совсем уверенно ответил тот. «Я хочу стать таким же достойным лордом рода Малфой, как и мой отец». «Неплохая цель», серьезно кивнул темноволосый. «А у тебя, Гарри, ты вообще можешь мечтать?» «У меня», затих на какое-то время лежащий на теплой мантии мальчик в макглавском спортивном костюме. Он вытянул руку вверх, перед собой, в направлении неба и сделал хватательное движение. «Звезды, я хочу их увидеть вблизи снова». «Послушай, Драко», опустил руку и повернулся к товарищу он. «Вальдемар собирался убить всех магглорожденных». «Зачем? Какой в этом смысл? Твой отец был одним из его соратников, он ничего об этом не рассказывал. Ну, грязнокровки, они позорят магию, тянут в нее свои магглавские понятия и привычки, не соблюдают наши традиции и обычаи вообще, слабые и невежественны, портят и ослабляют кровь настоящих магов. Но, ведь если их всех убить, общее число владеющих магией сократится где-то в 5 или 6 раз. Фракция волшебников резко ослабнет, и тогда непременно поднимут голову гоблины, вейлы, оборотни, великаны. Волшебников сильно потеснят, а блевитеров, сохраняющих статут секретности, перестанет хватать для эффективного выполнения возложенной на них задачи, ведь 90% из них – макглорожденные и полукровки. Соответственно, статут рухнет, и ослабленный магический мир окажется лицом к лицу с миром магглавским, а это война на уничтожение, либо полное поглощение нашего мира их миром и ассимиляция. Но, даже если статут удастся удержать, магглокровки все равно будут рождаться, ведь так и не удалось понять, из-за чего среди магглов вообще рождаются волшебники и что влияет на их количество. По крайней мере, в Хогвартсе я данных по таким исследованиям не нашел. Так в чем смысл? Я не думал об этом в таком ключе, честно признался после некоторой запинки Драко. Я попробую спросить у отца на каникулах. Спроси, согласился Гарри, поднимаясь со своей лежанки и отряхивая мантию. Время, 1 час ночи. Думаю, пора по гостиным, а то не будет времени выспаться, а завтра урок у мастера Снэйпа. Пожалуй, согласился слизеринец, поднимаясь вслед за товарищем. Кстати, а почему ты так жаждешь стать учеником моего крестного? Это все из-за его вступительной речи на первом занятии, признался темноволосый. Он тогда упомянул, что зелья могут вызывать эмоции. Макглавские наркотики на меня не действуют, но, может быть, зелья могут дать мне возможность испытывать и чувствовать, поэтому я и хочу учиться у мастера, сказал Гарри и начал спуск с крыши. Глава 22. Гермиона Грейнджер плакала в женском туалете во время Хэллоуина, в то время, когда вся школа праздновала в большом зале. Несправедливо. Почему ей так не везет? Почему никто не хочет дружить с ней? Она ведь так старается всем помочь. Она же больше всех зарабатывает баллов для факультета. Даже больше, чем старшекурсники. Так почему? Почему ее дразнит? С ней не хотят общаться, цедит сквозь зубы, когда она пытается помочь с уроками. Почему? Этот вопрос застыл в ее мыслях и ее глазах, Когда девочка резко обернулась в сторону внезапно сорванной с петель двери, за которой стояла необъятная туша с дубиной в грязной набедренной повязке, в следующую секунду в нос девочки ударила ужасная вонь. Туша принюхалась, хотя, что можно было различить в том смраде, что исходил от нее самой, замерла. Я потом пригнулась и пролезла в дверной проем, явно нацелясь на девочку, что в шоковом состоянии застыла возле умывальников. Губы существа раздвинулись в плотоядной ухмылке, а маленькие злые глазки вроде бы даже сверкнули, или Гермионе так только показалось. Дальше существо резко отпрянуло и сморщилось от ударившего по ушам визга девочки. Отпрянуло, нахмурилось, но намерений своих не оставило, только дубину перехватило поудобнее. Гермиона, не соображая толком, что делает, бросилась в туалетную кабинку, захлопнула за собой дверцу и скорчилась возле унитаза, надеясь на чудо. Чудо произошло, но только не положительное. По мановению волшебной палочки, что была зажата в лапе вонючей туши и называлась дубиной, весь ряд кабинок посносило к ядреной матери. Вновь зазвучало последнее оружие беспомощной жертвы, дикий панический визг. Вот только в этот раз никакого эффекта на существо это не произвело. Туша занесла дубину над головой, готовясь нанести завершающий охоту удар. Гринджер поняла, что это конец, и приготовилась умереть. Даже визжать перестала, только пара слезинок прокатилась по ее щекам от ощущения несправедливости мироздания. Тут в ухо твари что-то врезалось, сильно врезалось, так, что голова его даже дернулась. Что-то оказалось заостренной деревяшкой, частью дверного косяка, поломанного этой же тварью. Деревяшка воткнулась точно в ушное отверстие, но проникнуть достаточно глубоко не смогла, поэтому смертельного эффекта не получилось. Но боль она существу доставила очень сильную, настолько, что тварь мгновенно забыла о почти добитой жертве и всем телом развернулась к неизвестному обидчику с гневным ревом жажды немедленной мести. Гермиона также повернулась в ту сторону. Там, в дверном проеме, стоял мальчик с волшебной палочкой, двумя волшебными палочками, в мантии с гербом дома Ривенкла. Но это все мелочи, мало заслуживающие внимания. Главным были глаза. Глаза и выражение лица этого мальчика. Абсолютная безмятежность. Ни злости, ни ярости, ни страха. Безмятежность. Как у ангелов с икон, изображающих ангелов. Да, именно маленького ангела мальчик и напоминал. Туша застыла, рассматривая нового врага. Ненадолго. Мальчик сделал движение палочкой, одновременно плавное, текучее и быстрое, сначала в сторону строительного мусора, в который было уже превращено стараниями твари половина помещения, затем в направлении самой твари. Гермиона с огромным трудом и удивлением опознала в этом движении недавно изученную на чарах Левиасу. Вот только без слова активатора, что совершенно не помешало чарам сработать. Острый и тяжелый кусок разбитого умывальника взметнулся из кучи мусора, разогнался, повинуясь движению палочки, и врезался существу точно под набедренную повязку. Именно, обломок летел не по прямой, а по дугообразной траектории снизу вверх. Мальчик не промахнулся. Существо, оказавшееся однозначно принадлежащим к мужскому полу, согнулось от нестерпимой, ослепляющей боли. Пасть его раскрылась в беззвучном крике. Оказалось, что маленький ангел ждал именно этого, открытия пасти тварью, поскольку в то же мгновение второй левиасой, выполненной левой палочкой, мальчик забросил в этот зловонный провал что-то маленькое, блеснувшее в свете магических светильников, до этого момента стоявшее перед ним на полу. Дальше тварь постояла еще с полминуты, после чего завалилась на бок и растянулась на полу. Мальчик осторожно, не опуская готовых к немедленному действию палочек, подошел к голове существа и остановился. Левая палочка в его руке вытянулась, превращаясь в обычный железный лом. Заостренный конец этого лома опустился и нацелился на глаз твари. Вторая палочка скрылась в одежде мальчика. Сам он перехватил лом двумя руками, поднял и коротко, с силой опустил, вбивая в глаз существа. Лом воткнулся и погрузился сантиметров на 20, может быть 30. Тварь дернулась. Затем в голове ее что-то глухо чпокнуло, взорвалось, после чего из ушей медленно потекла кровь. Тело забилось в конвульсиях, после чего затихло уже навсегда. Мальчик спокойно, но с усилием и покачивая из стороны в сторону, вытащил лом из глазной впадины существа, вытер его белым платочком и превратил обратно в волшебную палочку, которую внимательно осмотрел, после чего спрятал в складках мантии. Гермиона зажала себе ладонями рот, вскочила на ноги и склонилась над унитазом, благо тот находился буквально в шаге от нее, мучительно опорожняя желудок. Слишком уж отвратительное было зрелище. «Ты в порядке?» – осторожно положил ей на плечо свою руку мальчик-ангел. «Что это было?» – сумела выдавить из себя девочка. Левиоса, в пасть закинул флакон с напитком живой смерти, трансфигурировал палочку в лом, а затем выполнил через нее редукта, простейшие взрывные чары, охотно пояснил мальчик. «Зачем? Зачем лом? Зачем редукта? Он ведь уже спал, уже был не опасен. Ты уверена? Ты точно знаешь дозировку зелья и время действия его конкретно на тролле? А если у него есть частичный иммунитет к нему? А если бы тролль проснулся уже через пару минут после нашего ухода и отправился охотиться еще на кого-то, не дождавшись прибытия профессоров? Ты уверена, что такого бы не произошло?» Быстро и убедительно обосновал свои действия мальчик-ангел. «Не стоит оставлять за спиной живых врагов. Но это же убийство, хладнокровное и расчетливое убийство. Первокурсник и тролль любой суд признает мои действия самозащитой», — равнодушно пожал плечами мальчик. «Первокурсник, но откуда ты знаешь такое заклинание? Откуда такой уровень владения трансфигурацией?» Вытерев губы, развернулась к мальчику Гринджер, искренне считавшая до этого момента себя лучшей ученицей на курсе, и не без оснований. «Редукта, меня научил декан Флитвик, он дополнительно занимается со мной дуэлингом, а трансфигурация – от директора Дамблдора. Он занимается со мной отдельно по 2 часа каждый день. Зелье сварено мной по заданию профессора Снипа, я пытаюсь стать его учеником. Он классный, директор. Но почему? Что в тебе такого?» Выплеснулись зависть, непонимание и обида девочки. «Я Гарри Поттер», — пожал плечами мальчик-убийца со взглядом католического ангела. И все вопросы как-то разом отпали сами собой. Довод был поистине убойным. Северус Снейп вынырнул из омута памяти в кабинете директора Хогвартса и откинулся на спинку кресла. На губах его при внимательном взгляде можно было различить легкую улыбку. «И что скажешь, Северус?» — обратился к нему сидящий напротив Дамблдор. «Что тут сказать? Благородство поступка, ледяное спокойствие перед лицом опасности, точная оценка силы и слабостей противника, эффективное использование имеющихся навыков и средств, безупречная реализация, разумная осторожность. Это вам не гриффиндорский идиот Джеймс, таким сыном действительно можно гордиться», — чуть ли не промурчал Снейп. «Таким, пожалуй, Дамблдор профессора зельеварения видел впервые. Но что поделать, если его собственный вид в данный момент был идентичен? Ведь Гарри, и его сын тоже, и Альбус тоже испытывал сейчас за него законную гордость. Особенно учитывая, что не только сын, но и ученик. И что будем делать? Оставим в тайне или наградим? С каких это пор вы со мной советуетесь, Альбус?» — удивился Снейп. «С тех самых, как дело стало касаться твоего сына, Северус», — ответил директор Хогвартса. «В таком случае наградить, безусловно, в тайне этот случай оставить уже не удастся. Слишком многие видели, как Гарри привел в гостиную Гриффиндор эту Гринджер. Слухи уже и так ползут. Что ж, Северус, твои доводы разумны. Альбус, вот не надо этой театральности», — чуть поморщился Снейп. «Вы ведь и так уже приняли это решение без моих советов». «Я принял не только это решение», — Северус улыбнулся в бороду Дамблдор. «Я решил зачислить Гарри ловцом в команду Ривенкла. Мальчик показал великолепный результат на занятиях по полетам и на внутрифакультетском испытании первокурсников, которые традиционно проводит Филлиус на первом курсе, заранее выявляя одаренных студентов, для того чтобы иметь дополнительный год тренировок в запасе. Вот ведь гоблин», — сощурился декан Слизерина. О такой хитрости своего конкурента по внутришкольному квиддичному турниру он не знал. Обычно Филлиус только тренирует первочков, выпуская на поле не раньше 2-го курса, но в этот раз он пришел ко мне с просьбой позволить Поттеру выступить за его команду уже в этом году. Мальчик буквально рожден с метлой в руках. Его полеты — это что-то невероятное. Вы сами это видели? — нахмурился Снейп. Да, на слово я Филлиусу не поверил, тогда он пригласил меня на одну из тренировок их команды. И, Северус, я признал, что держать такой талант на скамейке запасных будет просто преступным. А точно нет никакой возможности перевести Гарри на Слизерин? В конце концов, имя моего дома шляпа выкрикнула раньше, чем Ривенкла. А еще раньше она выкрикнула: «Азкабан, не будем же мы отправлять его туда из этого?» — мягко улыбнулся директор. Снейп недовольно вздохнул, но продолжать настаивать не стал. Квиддичный стадион, игра Ривенкла Хаффлпафф в самом разгаре. Несмотря на свои репутации мягких, тихих барсуков и флегматично погруженных в себя воронов, Страсти на поле кипят совсем не тихие. Впору вспомнить, что барсук, хищник, имеющий мертвую хватку, известный тем, что дерется до самого конца и не разжимает зубов даже в момент смерти, а ворон, не только символ мудрости, но и один из непременных спутников смерти в любой мифологии, жестокая и безжалостная птица, что выклевывает глаза не только мертвым, но и еще живым. Особенно жаркая борьба развернулась между двумя ловцами, Дикгари и Поттером. Поттер — это была первая игра, в которой этого отморозка выпустили на поле. Вообще, первая игра, в которой участвует первокурсник за всю историю Хогвартса. Почему отморозок? Да потому, что если судить по его поведению на поле, то складывалось впечатление, что пацану забыли объяснить правила игры и роли игроков на поле. То, что ловец должен ловить снитч. Поттер же явно вознамерился, если не переубивать всю команду Хаффлпафа, то перекалечить точно. Срать он хотел на снитч. Вместо этого непрерывно атаковал игроков, устраивая им настоящий воздушный бой. Пикировал сверху, шел на таран, цеплял бладжеры и ведя их за собой на хвосте, умудрялся выводить их точно в хаффлпафцев, атакуя из слепых зон, как настоящий ворон, символ своего факультета. Вратарь барсуков, Герберт Флит, уже отправился в больничное крыло, не успев отреагировать на одну из таких подлых атак Поттера и поймав головой удар бладжера. Один из загонщиков, Энтони Риккет, держался на метле, но баюкал сломанную правую руку, а Малькольм прищурился, пытаясь уследить за игрой, после того как бешеный ловец Ривенкла расквасил ему нос прямым попаданием в лицо Квафла. При этом, что самое интересное, прямых грубых нарушений писанных правил Квиддича Поттер умудрялся не допускать, и дисквалифицировать его было ни за что, так что игра продолжалась. Сами ривенкловцы в первые минуты были растеряны таким поведением своего ловца не меньше своих противников, но очень быстро пришли в себя и включились в игру с азартом истинных воронов, добивающих раненую добычу. Их общий агрессивный настрой просто подавлял. Но барсуки не были бы барсуками, если бы сдались. Они отчаянно сражались с воронами уже даже не за мяч, а за свою жизнь, стараясь унести с собой в могилу даже не хоть кого-то, а уже как можно больше, в идеале, всех. И первоначальный счет 3-0 уже выровнялся до 3-3 и вгрозил вот-вот перейти в 3-4. И имеются в виду тут уже вовсе не очки от забитых в кольцо квафлов. Ловец же Хаффлпафа, пылая праведным гневом, устроил настоящую охоту за юрким маленьким ловцом Ривенкла, который, казалось, испытывал от разыгравшейся бойни неподдельное счастье и дикий восторг. Поттер орал, визжал, распевал гимн своего факультета и похабные частушки про барсуков, чем только сильнее ярил последних и Седрика Дикгари в частности. Воздушный бой двух ловцов тем временем перемещался все выше и выше, становился яростнее и опасней. Под ними было уже никак не меньше 120-150 метров, когда Поттер перестал петь, замолчал и принялся выписывать невообразимые кренделя, словно боролся с собственной метлой, словно американский ковбой, пытающийся во время родео усидеть на холке бесящегося быка. Битва шла минуту, другую, становилась яростней. Даже Дикгари замер на своей метле, остановив атаку, пытаясь понять, что происходит, да и резонно опасаясь попасть под раздачу. Но вот Поттер поднял метлу вертикально, свечкой вверх, рванул, набирая еще полсотни метров одним броском, а потом отпустил обе руки, а ногами оттолкнулся от специальных подставок стремян, совершая медленный и грациозный прыжок кульбит через спину, как совершает его ныряльщик с вышки бассейна. Весь стадион в едином полувздохе и порыве замер, наблюдая за этим самоубийственным, очевидно, последним прыжком полетом ривенкловского ловца. Тот перевернулся в воздухе головой вниз, чуть выгнул шею так, что встречный поток воздуха бил его точно в лицо. Глаза его, защищенные зачарованными очками, стремительно бегали, словно обшаривали пространство внизу, а в какой-то момент замерли и превратились словно бы в два прицела, поймавшие цель. Метров 60 мальчик летел вниз, вытянувшись, словно струна, а затем резко раскинул в стороны руки и ноги. Оказалось, что от рук к туловищу у Поттера идут крепкие тканевые перепонки, а еще одна такая же натянута от ноги к ноге, наподобие птичьего хвоста. Полет мальчика сразу стал управляемым, он пошел по спирали, витки которой не выходили за пределы стадиона. Затем, когда до земли оставалось метров 50, Поттер резко выгнулся всем телом, словно ворон, атакующий добычу, и сбил ногами с метлы, попавшегося ему на пути Хайди Маквая, перевернулся в воздухе раз, Другой выкинул из-за спины какую-то тряпку на тонкой веревочке, а в следующие секунды над ним раскрылся красивый черный купол спортивного парашюта-крыло. Полет сразу замедлился, и Поттер спокойно, даже изящно, коснулся земли ногами, успев сделать подушку стропами управления, пробежал пару шагов и остановился. Купол за его спиной осел на траву. В практически гробовой тишине стадиона Поттер растянул губы в улыбке. Во рту его, зажатой между зубами верхней и нижней челюсти, сверкнул золотом вяло трепыхнувший крылышками снитч. Судья Трюк дала свисток, завершающий матч, и трибуны буквально взорвались восторженными криками. Ловец поймал снитч. Итак, со счетом 160-100, побеждает команда Ривенкла. Прозвучал усиленный сонорусом голос Ли Джордана из комментаторской будки. «Гарри, мальчик мой, не поделишься со мной своими мыслями по поводу прошедшей игры?» Наделавший столько шума, мягко сложил свои руки на столе Дамблдор, расположившийся напротив Гарри Поттера в своем кабинете. «Что это вообще было? К чему такие вызывающе рискованные трюки, как прыжок с метлы?» «Все просто, директор Дамблдор, сэр, меня пытались убить», — светло улыбнулся мальчик, баюкающий в руках чашку чая. «Убить?» — взметнулись вверх кустистые брови старого джентльмена. «В верхней точке нашего с Седриком полета, моя метла перестала слушаться и выполнять команды, при этом действовала так, чтобы максимально быстро меня с себя сбросить. Это происходило на высоте около 150 метров над землей, с вероятностью в 85% мое падение замедлить бы не успели. Что это, как не попытка убийства? Ты точно уверен в этом?» Нахмурился Дамблдор. «Я принес метлу с собой», — показал глазами на означенный предмет мальчик. «Попробуйте поискать следы заговора или сглаза». «Обязательно», — кивнул директор. «Но прыжок, ты ведь готовился к нему заранее, я ведь правильно понимаю, что с этим парашу, как его там, это была обратная трансфигурация, а не прямая». «Вы правильно понимаете, директор Дамблдор, сэр», — кивнул безмятежный мальчик. «Стало быть, ты выходил на поле уже в нем, превратив его в мантию. Почему ты так сделал, Гарри?» «Мне написала моя подруга. Она попросила меня быть осторожнее на высоте. Я просто выполнил ее просьбу. Я всегда выполняю ее просьбы». «И как же зовут твою подругу?» — заинтересовался Дамблдор. «Ее зовут Луна. В следующем году она поступает в Хогвартс на наш факультет». «Даже так?» — откинулся на спинку своего кресла директор. «Ты даже знаешь факультет?» «Не я знаю, она знает. Это разница». «Вот как? И как же вы познакомились?» «Она нашла меня и предложила дружбу. Я согласился. Она странная, но она моя подруга. Нам интересно с ней». «То есть ты знал о магии до Хогвартса?» — осторожно уточнил Дамблдор.